Глава 5. Нет, я не плачу и не рыдаю. В сопровождении Софьи Яковлевны я вышел во внутренний двор особняка, где нас уже ожидал Лука, приказчик семьи. Это был высокий худощавый мужчина с привлекательным лицом, густыми черными волосами, уложенными на бок, глубоко посаженными темными глазами и часто кривящимися в ухмылке губами под аккуратными усиками. Он всегда был в пиджаке в узкую полоску, белой рубашке, тонком шарфе, обмотанном вокруг шеи, черных брюках и лаковых остроносых ботинках на босу ногу. На лацкане пиджака красовалась приколотая роза, которая удачно скрывала пулевое отверстие, которое однажды стало для Луки смертельным. Слугу убили еще во время смуты, когда я был слишком мал. Одной из семей понадобился компромат на тогда еще действующую судью, Софью Яковлевну Чехову. А Лука знал очень много о своей работодательнице. К его чести, мужчина ничего не рассказал мерзавцам, что и стало причиной его кончины. За добрую службу слуга был похоронен на семейном кладбище при особняке, а его призрак до сих пор служит своей хозяйке. «Добро пожаловать, мастер Чехов», — с улыбкой произнес призрак, склонив голову в приветственном жесте. «Мое почтение», — ответил я. «Как дела, Лука?» «Все прекрасно», — сказал приказчик и ловко перехватил папку с бумагами, которую крепко удерживал в руках. «Каждое утро благодарю милейшую Софью Яковлевну за то, что она по доброте душевной держит меня в штате слуг». Бабушка удивленно подняла бровь. «Ну что ты, Лука, ты же практически член нашей семьи, как я могу тебя уволить?» Я закашлялся, прикрыв рот кулаком и изо всех сил стараясь не рассмеяться. Лука работал приказчиком семьи еще с поры, когда бабушка была дознавателем, и был в курсе всех дел Чеховых, как легальных, так и не совсем. Эта информация связывала бабушку и приказчика покрепче любого клея. «Идемте, мастер Чехов», — произнес Лука и указал в сторону ворот подземной парковки. «Я уже составил доверенность на право вождения машины, осталось писать марку и номера после выбора авто». Я усмехнулся, значит, наши с Фомой данные уже вписаны в бумаге. Ответил: «Идемте». Лука подвел меня к воротам, щелкнул пальцами и гордо произнес: «Дверь, откройся». Створка начала медленно подниматься, впуская нас в помещение. Я обернулся и увидел бабушку, которая с улыбкой спрятала в ладони брелок от дверей гаража. Все же она порой вела себя по-хулигански. Мы вошли внутрь. Софья Яковлевна дважды хлопнула в ладоши, активируя датчик освещения. Под потолком ярко вспыхнули лампы дневного света, и моему взору открылось два десятка машин, припаркованных вдоль стен. «Бери любую», — Софья Яковлевна самодовольно обвела рукой авто. Долго выбирать не пришлось, потому что я тут же заметил неприметную, но добротную машину и указал на нее. «Пожалуй, возьму эту». Бабушка удивленно подняла бровь и обернулась ко мне. «Империал 1969 года», — поинтересовалась у нас улыбкой. «А твой слуга точно справится с управлением?» «Я смогу оплатить ремонт», — заверил я родственницу. «Ты сможешь оплатить ремонт, если вы не улетите в отбойник и не разобьетесь насмерть», — немного ворчливо ответила бабушка. «У нее слишком крепкий кузов», — успокоил я княгиню, — «и отличные подушки безопасности». «Ну, если так...» «На крайний случай ты всегда сможешь призвать мой призрак, и я буду жить с тобой в доме и каждый день выслушивать твои упреки». «Не ляской языком», — просторечно отругала меня бабушка и отвесила неожиданно крепкий подзатыльник. «Прости, прости», — отозвался, поднимая ладони в жесте капитуляции. Софья кивнула Луке, и призрак взмахнул пальцами. Передо мной появился закрепленный на планшете лист доверенности, а в свободных графах крупными печатными буквами от руки появились марка, номер, имя нового владельца. В конце ручка поставила галочки в местах подписи. «Подпишите, где отметки», — произнес слуга, и планшет медленно подплыл ко мне. Я поставил подпись, и Лука торжественно произнес: «Поздравляю, мастер Чехов». «Звали, вашество», — послышался за спиной голос Фомы. «Я приказала позвать вас, уважаемый Фома Питерский», — строго произнесла бабушка. «Так это...» — замялся слуга и старательно выговорил. «Слушаю вас, София Яковлевна». «Я пожелала с тобой познакомиться», — начала Софья Яковлевна. Помощник оторопело уставился на меня и потом перевел глаза на княгиню. «Я хочу узнать про нового слугу, который присягнул на верность семье Чеховых». Я закашлялся, пытаясь скрыть смех. Бабушка уже наверняка владела всей информацией по Фоме, которую только можно было собрать, и теперь просто наблюдала за растерянным парнем. «Ну, родился, учился, стал быть, работал», — начал перечислять тот неожиданно звонким голосом. «Последний раз в порту, откуда ушел, потому как бригадир зарплату не платил. Я пришел к Павлу Филипповичу за помощью, а он по доброте своей меня на работу принял и вопрос с спортом и долгом решил». «Что ты умеешь?» «Умею кушеварить, по дому работать, ну, электрик там починять, плотничать, баранку крутить могу». «Водить автомобиль», — подсказала бабушка. «И много чего еще, верно?» «Да». «Силой не владеешь?» Мой помощник покачал головой. «Чего нет, того нет». Образование продолжило допрос Чехова. Фома потупился. «Неполных 7 классов. Учитель считал меня непоседую и ругал за то, что спорил». София Яковлевна кивнула, обернулась ко мне и строго произнесла. «Павел Филиппович, потрудитесь записать свою услугу в школу обучения манерам». Фома испуганно встрепенулся и спрятал руки за спиной. «Будет сделано, Софья Яковлевна», — бодро отрапортовал я, и бабушка довольно произнесла. «Ну, добро пожаловать в семью Чеховых, Фома Питерский. Не подведи своего хозяина. От тебя зависит, что о нем будут говорить». «Не подведу», — тихо произнес парень и насупился. «Ну вот и хорошо», — довольно подытожила Чехова и передала ему ключи от машины. «А теперь прошу, новая машина для моего внука». Парень взял брелок. Неуверенно тряхнул связку. «Надеюсь, не разобьете», — закатила глаза Чехова. «Можете не сомневаться», — тут же заверил ее Фома, и Софья Яковлевна улыбнулась, великодушно сообщая. «Позволяя выгнать машину из гаража». Фома нажал на кнопку брелока, и «Империал» дважды мигнул фарами. Слуга прошел к машине. Погладил ее по крыше, открыл дверь, сел на водительское сиденье, завел двигатель, который тотчас заглох. «Не торопись», — внезапно по-доброму усмехнулась Софья Яковлевна. «Я верю, что ты справишься, а снаружи мой водитель даст тебе советы по уходу за этой лошадкой». Машина плавно тронулась с места, выезжая из гаража. «И правда неплохо водит», — довольно заключила бабушка. «А значит, я могу быть спокойна, что вы не разобьете коллекционную машину. И я очень надеюсь, что твой слуга знает, сколько стоит этот экземпляр». «Зачем ему лишний повод для волнения?» — ответил я. «Ты и так напугала его своим допросом». Софья Яковлевна покачала головой. «Вряд ли. Я работала жандармом-дознавателем, если ты помнишь, и чую, когда люди волнуются. Этот парень — кремень и будет верен семье. Иначе сразу же после беседы он отправился бы прочь, сняв пиджак с гербом Чеховых. Но в школу хороших манер ты его все же запиши», — посоветовала она. «Говорит он нескладно, но видно, что обучаем». Я пожал плечами. «Мне нравится его простота». «В доме пусть говорит, как хочется, но на людях это может быть неловко», — терпеливо пояснила бабушка. «Ты и сам это знаешь». «Спасибо за понимание». Я тронул княгиню за плечо, и она тепло мне улыбнулась. «Теперь давай вернемся в гостиную. Здесь холодно, это ломит мои старые кости». «Ты еще не старая», — привычно ответил я, подал бабушке руку. Та положила ладонь на мой локоть, и мы последовали в дом. Мы разместились на диване, где Софья с удовольствием рассказывала о светских скандалах, упомянув пикантную ситуацию с одним из отпрысков Орловых. Мальчишка совершил невероятную глупость и привел в дом девушку из простого люда, с которой познакомился не так давно. Что ж, он привел ее на семейный обед и объявил о помолвке. Я пожал плечами. «Бывает?» «Не бывает», — строго поправила меня бабушка. «Ты сама из народа», — рискнул напомнить я, и княгиня сощурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что деду повезло с такой женой, конечно», — искренне улыбнулся я. «Он выбрал для себя лучшую партию, о которой можно только мечтать. Представь, если бы он решил пойти на поводу у светского общества и отказался от тебя». «Я не была простолюдинкой», — отмахнулась бабушка, но я заметил, что ей пришлось по душе моя речь. «Но не была равной князю». «Моя сила стоит любой крови», — возразила Софья. «И ты должен помнить, что редкость нашего дара нельзя игнорировать. Он стоит дорого, и однажды тебе придется также предложить себя в обмен на что-то очень ценное». «Звучит цинично», — хмыкнул я и завладел кусочком яблочной пастилы. «Так и есть», — не стала возражать Чехова. Пока у тебя есть время поиграть во взрослого, но наступит день, когда игры закончатся. И чем же отличилась орловская избранница, решил я сменить неприятную тему. Девица представилась дочерью одного изгнанного в Британию барончика. После смуты многие уехали из империи, проследить судьбу каждого возможности никакой. Плутовка даже неплохо владела языком, как поговаривали некоторые знатоки. Но учительница детей заметила, что британским диалектом та дамочка владеет на редкость скверно и путает слова, словно никогда их не слышала вживую, и поделилась этим наблюдением с матушкой отрока. Любопытно. Я видел, что бабушке приятно со мной говорить, и потому не возражал против продолжения беседы. Скандала можно было бы избежать, если мальчишка догадался отречься от девицы, но Дуралей пошел до конца, продолжила Чехова. Он не мог не знать правды. Софья Яковлевна снисходительно посмотрела на меня. Глупец познакомился с ней в проституточной и должен был понимать, что то, что говорят девицы, которые там работают, надо бы наделить надвое, а потом умножить на ноль. Я покачал головой. И правда глупец. Родители планировали для парня помолвку, нашли ему отличную партию, но после такого ни одна порядочная семья не захочет иметь с ним дел. «Парень ошибся», — попытался возразить я. «Я ведь не просто так завела этот разговор, дорогой», — мягко продолжила Софья Яковлевна. «Кто бы сомневался. Я очень переживаю за тебя». «Тебе не о чем беспокоиться. Проституточные я не посещаю». «Не так давно ты заходил в игорный дом и даже едва не попал в лапы жандармов». «Раз ты знаешь о моих злоключениях, то в курсе, что я там был по делам». «Деловой ты мой», — произнесла женщина и мягко погладила меня по голове. «Если бы ты попался, то было бы очень неловко». Ее пальцы скользнули по прядям волос. «Я не попался». «Чудом, насколько я поняла», — сокрушенно покачала головой бабушка. «Неужели нельзя было иначе вызнать нужную информацию? Тебе обязательно было тащиться в злачное место самому и общаться с отбросами?» «Это моя работа, сама ж знаешь», — пожал плечами я, и лицо княгини приобрело страдальческое выражение. «Совсем уже стал взрослым. И ошибки у тебя тоже стали недетскими. Будь осмотрительным, дорогой. Это не случайно взорвавшаяся дохлая крыса». «Когда-нибудь ты о ней забудешь?» «Может быть». Я взял ее ладонь и коснулся губами костяшек пальцев. «Спасибо за заботу, бабуль. Мне жаль, что я заставляю тебя волноваться». «Это моя судьба», — вздохнула женщина. «Однажды ты тоже станешь отцом, а потом и дедом, и узнаешь, каково мне сейчас». «Мне жаль, что мы так редко встречаемся. И досадно, что мне пора ехать». «Павел, ты уже отбываешь?» — поинтересовалась княгиня. «Увы», — развел я руками. «Время в твоем доме летит незаметно, но работа зовет». «Понимаю», — кивнула она и встала с дивана. «Кто еще защитит права трудового народа империи?» Я не ответил. Поднялся на ноги и крепко обнял бабушку. «Очень надеюсь, мой дорогой внук навестит меня на выходных», — произнесла Чехова и поцеловала меня в щеку. «Непременно приеду», — заверил ее я, намеренно не уточнив, про какие именно выходные идет речь. Бабушка неохотно отпустила меня, и я вышел из гостиной. Машина уже была припаркована у крыльца. Рядом с авто стоял Фома. Заметив меня, он открыл дверь и важно произнес уже привычное: «Прошу, вашество». Я улыбнулся, спустился со ступени и сел в машину. Фома устроился на водительском сиденье, завел двигатель. «Мечта, а не машина», — восторженно произнес он, прислушиваясь к звуку рокочущего мотора. Парень нежно провел ладонью по торпеде, коснулся руля, а затем плавно выжал сцепление, и машина поехала к воротам. Дружинники распахнули створки, выпуская авто с территории. Софья Яковлевна стояла на крыльце и задумчиво смотрела вслед отъезжающей машине. «Мастер Чехова, позвольте вопрос». Лука материализовался рядом с княгиней и с нетерпением ждал ответа. Чехов вздохнул и обернулся к призраку-приказчику. «Задавай». «Вы были заинтересованы в этом юноше Фоме, когда передавали ключи от машины. Позвольте полюбопытствовать, чем именно вас привлек простолюдин, который даже не владеет силой?» «Ты представить себе не можешь, что это за юноша», — протянула Чехова. «И силой он владеет, просто еще пока не открыл дар». «Но он простолюдин?» — удивленно уточнил приказчик. Софья Федоровна только покачала головой. В этом мире полно загадок, которые не могут объяснить ни светила науки, ни жрецы Синода. И с некоторыми из таких странностей мне пришлось столкнуться. Я рассказывал тебе про одну глухую северную деревню. Призрак замотал головой. История длинная, но интересная, — начала женщина. Это было, когда я только окончил институт и устроилась в третий отдел жандармерии. Мне досталось дело о группе туристов, которые пропали в горах. Громкое вышло расследование, скажу я тебе. Но обо всем подробно. Идем, расскажу за чашкой чая. Приказчик взмахнул рукой, и дверь в гостиную открылась, впуская Чехову и призрака в особняк. С Княжеского острова в Петроград вела одна дорога. И Фома ехал, не торопясь и соблюдая скоростной режим. Проехав два дома, водитель притормозил, пропуская поворачивающую к одному из особняков машину. Авто закатилось на территорию, из него вышла моя новая знакомая, с которой я сегодня познакомился в спортзале. Девушка взглянула на империал, за рулем которого сидел сияющий, как новый гривенник Фома, улыбнулась и приветливо замахала рукой. «Фома, останови», — попросил я. Слуга послушно свернул к особняку, встал на стояночной полосе, не перекрывая въезд в ворота, и я вышел из авто. Наталья же вышла с территории и быстро приблизилась ко мне. Взглянула на номера. «Значит, вы Павел Филиппович Чехов», — с улыбкой заявила она и кокетливо продолжила. «А я все гадала, какой таинственный молодой аристократ обитает в городе». «Вы меня раскрыли», — развел руками я. «А почему вы не живете здесь?» — полюбопытствовала природница. «Ваша бабушка, Софья Яковлевна, милейшая женщина». «Я не хочу тратить пару часов на пробки», — произнес я, и Наталья, понимающе кивнула. «Сама бы с радостью перебралась в городскую квартиру, но там, увы, уже живет моя старшая сестра». Я удивленно поднял бровь. «У вашей семьи одна квартира?» «Конечно, нет», — тут же возразила Наталья. «Но мой папенька достаточно строгих взглядов и не позволит мне жить одной, пока я не закончу институт. Быть может, он разрешит мне остаться под присмотром сестры, но я не хочу селиться с этой занудой». «Старшие всегда хотят нам только добра», — ответил я, и девушка задумчиво нахмурилась. «Почему, когда это говорит мой отец или сестра, это звучит так нудно, словно мне читают лекцию? А ты говоришь это забавно, будто пародируя старших». «Вот в наше время», — изменив голос, начал я, и девушка прыснула со смеху. «Точно». «Наталья Анатольевна», — послышался с территории особняка строгий женский голос, и девушка мигом обернулась. «Сейчас», — крикнула она и прошептала, обращаясь ко мне. «Все, мне надо бежать. Впереди тренировка и разговор с наставником. До встречи в зале, Павел Филиппович Чехов». Она помахала мне рукой и скрылась на территории особняка. Я же вернулся в машину. «Едем, вашество», — обернувшись ко мне, уточнил слуга. «Да», — ответил я. И авто выехало на дорогу.